Глава 19. Время до крушения уровня 4 дня 20 часов. На то, чтобы сообразить, как разворачивать паровоз, у меня ушло больше времени, чем мне хотелось бы признать. На том участке пути имелась секция, предназначенная как раз для этой цели. Она выглядела как лежащая на боку буква «Т». Мне пришлось провести паровоз мимо нее, вылезти, перевести стрелку трижды, и только после этого махина развернулась на все 180 градусов. Мне удалось уговорить Зев перенести на 6 часов время нашего появления на шоу о конкурсах красоты и выставках животных. Она пыхтела и бурчала, но так как шоу не предназначалось для прямой трансляции, то большой проблемой этот сдвиг не стал. Зато у нас появилось время на то, чтобы выспаться, перекусить, потренироваться и принять душ. Плюс к тому я хотел заглянуть в клуб «Деспирадо». Затем нужно было волочиться на тупое шоу, которое должно было сожрать 2 или 3 часа нашего времени. Непозволительная потеря, если учесть, как близок был конец нашего пребывания на этом этаже. Я добрался до станции 41 и поставил паровоз на тормоз. Потом посвятил зачинщицу наши планы. Она, как мне показалось, была не против побездельничать в одиночестве. Пончик прыгнула на мое плечо, и так мы спустились на платформу. Станция в точности соответствовала моим ожиданиям. Один ресторан, один магазин, клуб «Деспирадо» и множество выходов. На карте выстроились в линию красноточечные гули, прибывавшие на станцию со всех цветных линий. Но они не останавливались, они оставались на путях и продолжали тянуться в направлении увеличения номеров. Когда мы выбрались из паровоза, Пончик наконец-то выпустила Монгу на свободу. Мы двинулись в зону безопасности, которая размещалась в греческом кафе под названием «Эверест». Там мы прошмыгнули мимо защитника Бобка и отправились прямо в личное пространство. Итоговый новостной выпуск мы пропустили. Объявление не содержало ничего примечательного. Состав лидеров не претерпел изменений. Едва оказавшись в зоне, я ознакомился с известиями от Meadow Lark и Баутисты. Имани и ее команда успешно проехали на конвейерной системе весь путь до депо D, ворота которого оказались разломаны. Тем не менее, они въехали в ремонтную зону, заполненную гулями. Им пришлось пройти через мучительные и опасные схватки. Они нашли убежище в административном корпусе железного клубка, расположенного за пределами ремонтного двора. Элли парила над гулями, замораживала их сотнями и, наконец, перебила всех, кто окружал здание. Мне в течение 5 минут пришлось выслушивать ее ругань по поводу того, как мало опыта она приобрела от уничтожения гулей. Когда со всеми гулями на участке, непосредственно примыкавшим к зданию, было покончено, все вновь прибывавшие оставили административный корпус без внимания и стали продвигаться дальше, в туннель. Бывшие обитатели Meadow Lark укрылись в здании и приступили к планированию своих дальнейших действий. Я предложил им пройти пешком по туннелю поезда для служащих до ближайшей пересадочной станции. Баутиста же сообщил, что Кравет, как выяснилось, никакой не монстр-босс, а не игровой персонаж, многорукая змея женского пола. В точности, как сообщила нам Мэдисон, эта неигровичка попыталась загипнотизировать обходчиков, но Баутиста каким-то образом нейтрализовал ее способность активировать заклинание. Использовал свой последний Воканай, пурпурный вариант. Я понятия не имел, что это означало. Но тут возникла новая загвоздка. Бессильная Кравет пригрозила убить себя, если обходчики подберутся ближе. Обходчики остались на платформе, а в это время один из них, по-видимому, в прошлом полицейский переговорщик, уговаривал ее через закрытую дверь. Если Кравет действительно убьет себя при закрытом портале, ситуация будет просто скверной. Меньше чем половина членов группы сохранила свои железнодорожные кепи, которые позволили бы им пройти через какой-нибудь из порталов, что располагались над бездной. В этом заключался их последний реальный шанс добраться до колодцев. При том, что в запасе оставалось меньше 5 суток, а большинство поездов подземки выведены из строя, те обходчики, что лишились сувенирных кепи, по-видимому, оказались бы в критическом положении. Я потренировал мощный удар, прогресса не добился, рухнул в кровать и проспал полных 2 часа. После этого мы с Пончиком направились в клуб «Деспирадо», оставив Катю возиться у макияжного стола. У нас оставалось не больше часа свободного времени перед телепортацией на шоу, и мне совершенно не улыбалось истратить этот час впустую. «Кувалда!» — завопила Пончик, едва мы вошли в клуб, и перескочила на плечо каменного монстра. Кретин зарычал, что означало приветствие. Нас окутала магическая защита голубого цвета. К ней добавилась еще одна, прозрачная, в буквальном смысле щит, ограждающий нас от физических атак. Между двумя оболочками мы теперь должны были быть практически неуязвимы все время, пока будем находиться в клубе. «Я купил заклинание «Щит», — гордо объявил Хлам. «Кувалда делает магический слой, я включаю оборону от ударов». «Я просто балдею», — одобрил я. «Мы все это ценим». Мы перебрались ближе к танцполу, на котором в этот раз было сравнительно немного обходчиков. Я объяснил, почему предлагаю всем обмениваться в чате любой информацией, после чего мой список корреспондентов пополнился еще 10 имен. «Теперь надо зайти в стрип-клуб «Шлюх» и на парад пенисов», — предложил Пончик. «И еще, я всю жизнь хотела посмотреть, как танцует голый мужик. У кого движение мягче, чем у того урода, который всегда к нам приходил, когда тебя не было. Он извивался перед зеркалом и называл себя королем. Он надевал твои носки на свой причиндал и любовался ими в зеркале». Я едва слышал, о чем она говорила, потому что во все глаза рассматривал типа у барной стойки. Святое дерьмо. Пончик пока не обратила внимания на эльфа-не-эльфа с пурпурной шкурой. Я шлепнул ее по спине и показал. Она повернула голову и зашипела. Вся шерсть на ней встала дыбом. «Вон тот парень. Пришел сюда один?» — поинтересовался я у Хлама. «Один!» — прорычал великан. «Всегда один. Много приходит. Часто у шлюх». «Что будем делать?» — спросила Пончик. «Прижмем его?» «Нет!» — отозвался я. «Иди вперед, загляни к шлюхам и на парад пенисов. Только будь осторожна. Тот, который у стойки, выглядел пьяным. У него не хватало кисти правой руки. По-видимому, он выбрал ту же расу, что и Катя, потому что с этой расой мог рассчитывать, что отрастит себе руку. Сейчас он сжимал стакан с выпивкой в левой руке. Я подался вперед и негромко сказал Кувалде: «Не своди глаз с Пончика. Возможно, там, куда она собралась, будет женщина, которая захочет Пончика обидеть. Пончик сама расскажет тебе, в чем дело». Я повернулся к Хламу. «А ты останься со мной. Тот парень намного опаснее, чем кажется, хотя и однорукий». Я приблизился к объекту наблюдения и присел, держась на расстоянии вытянутой руки. «Привет, Фрэнк», — сказал я. «Выглядишь жопа жопой». Фрэнк был пьян, здорово пьян, как будто прирос к стойке. Я просмотрел свойства. Обходчик номер 324119, Фрэнк Кью. Уровень 17. Раса – ночной эльф. Класс – кровавый ассасин. Уровень всего 17? Серьезно, он завис в хвосте. Я не знал, что такое кровавый ассасин, зато темные эльфы или дроу встречались в играх и книжках в изобилии. Это грубо высеченное лицо было вполне узнаваемым и в эльфийской вариации. Его кожа блестела темно-пурпурным отливом в клубных огнях и напоминала мне баклажан. Он утратил свои шипастые наплечники и боевой топор, и сейчас на нем был просторный черный пиджак. Зато его голову по-прежнему прикрывала шапочка Сихокс, хотя теперь он приобрел длинные черные волосы. Они смотрелись как-то неуместно в сочетании с лицом темного эльфа. Из-под губы торчали резцы, похожие, пожалуй, на клыки. Его тяжелому взгляду вполне соответствовали глубокие круги под глазами. Он, казалось, не спал вечность. От него разило дикой смесью парфюма и какой-то пропитанной алкоголем гнили. Он вскинул голову. Карл! Над его головой не нарисовался речевой пузырь. Он попытался очертить его культей, но магическая сила ему изменила. Бармен с головой барсука с натренированной легкостью изобразил в воздухе требуемое. «Карл, это правда ты? Проходец? Что это за хрень? Ты теперь похож на человека. Где твоя кошка?» «Она здесь», — сказал я. «А твоя жена где?» «Знать не знаю. Я не видел ее с того дня, как кончился второй этаж. Хотя она где-то рядом. Я вижу ее у себя на интерфейсе. Не особо говорит. Наверное, блокировала меня, сука. А я рад, что ты здесь. Слышал, что ты иногда заходишь. Теперь за мной месть». Я напрягся. Или здесь была искусная ловушка, или этот скот полностью развалился и несет белиберду. Я предположил, исходя из его низкого уровня, что второе более вероятно, но на всякий случай приготовился. «Значит, не видел ее после второго этажа, после того, как мы виделись на шоу «Маэстро»?» Фрэнк кивнул. «Я знаю, ты тоже ее не видел, потому что вы оба живы. Мы сцепились с ней насчет тебя и твоей кошки. Мой план был сидеть в баре, вот как сейчас, и ждать конца. А меня вышвырнули из безопасной комнаты за час до того, как второй этаж упал, и я добрел до колодца. Когда дошло до выбора расы, это отродье со щупальцами сказало мне, что Мэгги уже определила себе расу, класс и двинулась в освояси. И что же она выбрала?» — полюбопытствовал я. Он пожал плечами. «Не знаю. Душесоска. Есть такой класс?» Он хохотнул над собственной шуточкой. «Есть, должно быть. Я даже не помню, как выбирал это тело. Настолько вот был пьян. Это он, наверное, мне выбрал». Разговор складывался не так, как я мог предположить. «Но ты все-таки прошел третий этаж? С этим не поспоришь?» «Ну, угу. Встретил кое-каких ребят. Мэгги говорила, что по части лжи я Уильям Шекспир. Виртуоз, блин, его возьми». Он поднял культю так, как будто указывал куда-то пальцем. Хлам взметнул свою руку с быстротой молнии, но я жестом дал ему отбой. «Правда, иногда она хуже. Я им сказал правду перед концом третьего этажа, и они выкинули меня. Я не хотел идти вниз, но я трус и поступил так, как трусу и полагалось. Я пошел по простому пути, я спустился. Глупость. Очутился в поезде с компанией новых ребят. Но и они не захотели быть со мной. Эти черепа мешают людям доверять мне. Сошел на станции 101, увидел клуб «Деспирадо» и с тех пор ни ногой с этой станции. В этот раз буду храбрым и более пьяным». Он достал нечто, сигарету, как мне сначала показалось. А потом я увидел, что это была блиц-палочка, одна из тех штучек, которые быстро вызывают мощную зависимость. Она пахнет как пачули. Восточно-азиатское тропическое растение. Эфирное масло пачули широко используется как ароматическая добавка. Особенно популярно среди хиппи 1960-х годов. У меня еще хранилась в инвентаре одна такая. Когда куришь ее, умственные способности усиливаются, а побочные эффекты не описаны. «И теперь», — продолжил Фрэнк после длительной затяжки, «я сделаю то, чего не удосужилась сделать Мэгги. Я отомщу за Иветту». Иветтой звали его дочку-подростка, ту, которую Мэгги беспричинно задушила после того, как они с Фрэнком попались в мою динамитную ловушку. «Как ты собираешься это сделать?» — спросил я. Я уже был готов прыгнуть на него. Вообще, был готов к активной защите. Я не догадывался, что у него было на уме. И оттого нервничал. «Я собираюсь сделать тебе подарок», — ответил он. «Вот как я отомщу за мою дочь». Он достал из своего инвентаря некий предмет. Поскольку у него не было правой кисти, эта металлическая штучка со звоном упала на стойку бара. Хлам подскочил, оказался между нами и отодвинул меня. Несколько кретинов из охраны, которых я до сих пор даже не заметил, окружили нас и подняли руки. Фрэнк хихикнул с пьяным удовлетворением. «Пригучие вы сегодня, мальчики! Что, Карл, ты, оказывается, трусишка? Я не сделаю тебе больно, физически. Прошли те дни, когда я дрался. Я другим путем дойду до мести». Он откинулся на спинку стула, а свою штучку оставил на стойке. Магическое кольцо, зеленое стекло с красным камнем. Оно излучало чары. Я не сводил глаз с Фрэнка. «У Мэгги, видишь ли, голова горячая, у меня не такая. Она хочет покончить нахрен и с тобой, и с кошкой твоей. Ты тут не виноват. Я знаю, ты защищался. Ты сделал ровно то, что сделал бы я сам, поменяйся мы местами. А вот Макс, она не так смотрит. Она месть понимает по-библейски». «А это что?» — спросил я, показывая на кольцо. Фрэнк культёй пододвинул его ко мне. «Оно теперь твое. Я его получил в легендарном ящике сразу после того, как мы вошли в подземелье. Оно разрушает. Вот я и передаю его тебе. Это моя месть. И ты его возьмешь, ведь глупо не взять. Один ювелир в одном из больших городов предыдущего этажа предлагал мне за него 300 тысяч золотых». Фрэнк рассмеялся. «Это как выигрыш в лотерее. Ты же возьмешь деньги, если выиграешь. Но в итоге они разрушат тебя. Вот и кольцо разрушило нас. Так оно повлияет и на тебя. Это месть от меня. Это последнее, что я в состоянии предложить. И это все, что мне нужно. Мало знать, что случилось. Тебе нужно понять. Тебе нужно почувствовать. Ты смотришь сверху вниз на меня. Я это вижу. Но ты не понимаешь. Иди нахер, Карл. И бери кольцо». Мужик нес бессмыслицу. Я посмотрел на кольцо внимательнее. Прочитал описание. «Колдовское кольцо божественного страдания от ночного Вирма». «Вирм. Червь, мутант, обладающий безграничными возможностями. Противник черепашек-ниндзя в комиксах». «Ух, пугает. Для зоркого обходчика-убийцы это магическое кольцо, может быть, станет одним из тех колоссальных предметов, которые он встретит в подземелье. Если владелец сумеет использовать его правильно, его сила станет расти тем быстрее, чем больше будет у него этой силы, особенно на глубинных этажах. Однако берегитесь, если неумело им распоряжаться, оно убьет вас быстрее, чем взорвавшийся элементаль гнева. Так или иначе, кольцо это одарит вас одним из самых желанных в подземелье навыков. Надевая это кольцо, вы получаете следующее преимущество. Плюс 5% ко всем статистическим пунктам. Навык, помеченный смертью». Я протянул руку и взял кольцо. Мне пришлось подержать его, прежде чем я получил возможность прочитать описание навыка, помеченный смертью. «Помеченный смертью. Это не только Magnus Opus. Главный труд, латинский. Стивена Сигала. Актер и мастер айкидо. Стивен Сигал родился в 1952-м. Сыграл главную роль в фильме «Marked for Death». 1990 года. «Это еще и один из величайших и самых печально знаменитых навыков подземелья. Активируйте его, и перед вами предстанет перечень всех обходчиков, находящихся в зоне охвата вашей карты. Избранию подлежат только обходчики со 100% здоровьем. Когда обходчик избран, он получает метку. 30 секунд уходит на то, чтобы метка полностью установилась и стала действительной. Когда обходчик с действительной меткой умирает по какой бы то ни было причине, вы получаете неотъемлемый плюс один к вашему наивысшему текущему статистическому показателю. Преимущество плюс один увеличивает на единицу ваш показатель при смерти каждых трех помеченных. Предупреждение. Если метка установлена, вы уже не в силах ее удалить. Если вы ранены, отравлены, даже если содрали кожу, вы не избавитесь от повреждения и боли до тех пор, пока ваша жертва не погибнет. Поэтому тщательно выбирайте тех, кого метите. Не позволяйте им уходить от вас. Вы вправе помечать только тех участников, кто зарегистрирован как обходчик, за исключением слоев скалопендры уровней 3, 6, 9, 12, 15, 18, где вам разрешается помечать также участников, не принадлежащих подземелью. Вашей власти помечать не более одного обходчика за один раз, за исключением этажа 9. Этот навык обладает 5-часовым сроком перезагрузки на этажах 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8. На этаже 6 перезагрузки нет. Кроме того, на 6-м этаже метки формируются мгновенно. На 9-м этаже срок перезагрузки составляет 15 минут. И там нет ограничения на число одновременно выдаваемых меток. На всех остальных этажах нет перезагрузок и задержек при формировании меток. Еще не разобрались? Вот шпаргалка. Убито меток – 0. Преимущество для меток – плюс 1 к стат-показателю. Срок перезагрузки – 5 часов. Формирование метки – 30 секунд на этом этаже. Счастливой охоты! Коварный, однако, навык. И риск, и выигрыш вроде бы ничтожны. Я бы пальцем не пошевелил, будь я даже кровожадным мерзавцем. Я не увидел, с чего этот навык преподносится, как чудо-сила какая-то, на которую позарится всеубивающая паскуда. А я в такую не превращусь. К тому же для меня это сверхопасно. Пометишь кого-то, он ускользнет, а тебе уже не вылечится. На тебе крест. Хотя 5% к статам – не шутка. Ты его в ящике получил? Да, сказал Фрэнк. И вот оно твое. Получил я его за драку с родичем, когда входил в подземелье. Легендарный ящик, вот и молодец. Или другая какая-то хрень. За драку с родичем. Бывший Шурин. Собственно, никакой не родич. А подземелье по-своему увидела. Я придушил его. Потом на нас напали крысоватые. Ну, те монстры, крысиного рода, что ходили на двух ногах. Они и убили его. Он не успел даже очухаться. Иисусе, ты помнишь тот день, когда все началось? Выбегаем из флигеля, деремся. И тут, оба-на, домов нет. Галима. Да, помню, конечно. И тут меня осенило. Святое дерьмо. Я вспомнил видео из шоу «Маэстро». Иветта ранена взрывом динамита. Она кричала от боли. Я посмотрел на кольцо, которое держал в руке. И ужас наполз на меня. Взмахом руки я подозвал бармена, прохрипел: «Виски!» Он налил, и я выпил. «Ты позволил своей дочери использовать кольцо перед тем, как напасть на нас?» «Не позволил, заставил», — поправил он. «Я заставил свою дочь его использовать. Она не повышала уровни. А тут нашелся компромисс. Мэкс показала ей, какую метку взять, и мы выбрали тебя». «Я решил, Коша, пусть валит нахрен. Не думал, что ты выберешься. Мы не могли по-другому сделать ее сильнее. Она пометила тебя. Мы выждали 30 сек, чтобы метка установилась, и напали. Разделались бы с тобой, если б тебя безопасная зона не выручила». Так вот почему Мэгги убила родную дочь. Та мучилась от боли после взрыва, и ей было не дано вылечиться. Боль никогда не прекратилась бы. Она бы продолжалась, пока я жив. Она была красивая, сам понимаешь. Внутренне, в этом смысле. В ней не было злости. Она была не такая, как ее мать или отец. Иветта убежала, но не потому, что была дрянной девчонкой. Самозащита. Дети не всегда продукты родителей. Иногда родство не играет роли, а иногда от родителей падает такая тень, что в ней утонуть можно. Бедная девочка. Как же она испугалась тогда? Я не испытывал жалости к человеку, сидевшему рядом со мной. Всю боль, что он испытывал в ту минуту, он заслужил. Но теперь я чуть лучше понимал его. Фрэнк как будто читал в моей голове. Он вдруг взорвался яростью. «Ты не понимаешь, что это такое быть в ответе за другого. Здесь с тобой рядом нет твоих детей. Ты не понимаешь, что это за груз на плечах, ответственность. А когда ты не выдерживаешь, то ломаешься. Ты навсегда остаешься сломанным, только не умираешь. А боль не прекращается. Она все приходит. Между нами повисло долгое молчание. «Ты действительно был копом?» — спросил я наконец. «Угу. Таможенная полиция. Мэгги была в сыскной полиции Сиэтла. Бармен наполнил мой стакан без просьбы и пододвинул его ко мне. «Пей», — сказал Фрэнк, — «за конец мира. Но вы были в разводе. Понятия не имею, для чего я об этом спросил. Это, конечно же, не имело значения. Этот человек не заслужил, чтобы его история прозвучала. Да, после всего, что он совершил. В определенном смысле такие люди хуже, чем синдикат и инопланетяне, уничтожившие наш мир. Он был одним из нас и повернулся против своих. Но во всех нас сидит эта заноза, любопытство. Зуд узнать, как было. Мне в самом деле хотелось узнать, как возможно, что существуют такие, как Фрэнк. Я понимал, по крайней мере, на философском уровне, что он убивал людей отчасти для того, чтобы сделать свою дочь сильнее. Но это был его выбор, а не только судьба. Я ничего не испытывал к нему, кроме отвращения. Мы с Мэкс расстались 5 лет назад. Но вы были вместе в ту ночь, когда главное случилось. Вы в подземелье пришли вместе и с дочерью. Ивета сбежала снова. Ее нашел шериф округа Пирс. Мой шурин служил у него заместителем, младший брат Мэгги. Всегда усиленно опекал Иветту. Во всех ее проблемах винил меня. Позвал нас, чтобы мы ее забрали. Взял меня под наблюдение. 2 часа проклятой ночи, самой холодной в году, вся эта жуть случилась, а мы вчетвером на стоянке вопим друг на друга. Иветта убегает в туннель. Мэгги хочет бежать за ней. Я толкаю Мэгги. Ее братец летит с катушек. Он и не понял, что это было. Хотел наручники на меня надеть. Ну, сцепились мы с ним. «Идем, Карл», — услышал я голос Пончика. «Нам уже пора». Я обернулся и увидел ее на плече кувалды. Она зырила на Фрэнка. И у нее, и у кувалды на шеях появились боа из розовых перьев. Кувалда нахлобучил ковбойскую шляпу и прицепил на боа великанских размеров значок, извещавший «Люблю колбасу Супер», «Парад пенисов», «Клуб Деспирада». Этаж 1. «Мэгги приняла то зелье?» — спросил я. Маэстро на шоу выдал им легендарное зелье навыка, способное придать максимальную эффективность навыку найти обходчика. Мы из-за этого и ругались. Я был за то, чтобы продать зелье и кольцо. На выручку экипироваться и тренироваться. Но ей только одно было нужно — отомстить. Зелье у нее, а принимала ли она его, не знаю. Наш наставник советовал ей подождать. Нужно, мол, сначала выбрать подходящий класс, при котором зелье будет работать. То есть поднимет навык до 20, не до 15. Как она поступила, я не знаю. Внезапно я вспомнил о купонах EP. Хотел бы я знать, имеется ли такой у Мэгги, и получила ли она дополнительные призы за убийство собственного ребенка. Меня передернуло. «Ну ладно», — произнес я. «Сожалею о смерти твоей дочери. Она такого не заслуживала. Прощай, Фрэнк. Последний раз я встретил взгляд этого человека. Он уже не представлял угрозы. Его жена, бывшая жена, была опасна. Возможно, более опасна, чем я представлял до сих пор. Но Фрэнк спекся. Я не сомневался, что ему не уйти с этого этажа. Может быть, даже и из этого бара». Он пьяным взглядом проследил за тем, как я надел кольцо на указательный палец левой руки. «Месть свершилась», — пробормотал он.